«Откуда ты все знаешь про них?» – спросила Зоя. «Кто где работает и вообще все на свете. Потому что я очень люблю современную рок-музыку», – улыбнулся Леха. «Постоянно хожу в Свердловский рок-клуб, почти на каждый концерт, когда могу, конечно. Сам я живу и тренируюсь в Первоуральске, и выбраться сюда редко удается, но метко». В это время музыканты начали играть в две гитары и запели. «Вороны слетаются в стаи, вороны строятся в клин, кого-то изображая, влюбленно курлычат они, воронам так нравятся песни, где есть слова о любви, воронам здесь все интересно, здесь так хороши воробьи». Ао, Италия. Арина прослушала всю песню и так и не поняла, при чем тут Италия, если песня про воробьев, но виду не подала и тоже зааплодировала вместе со всеми. Музыканты спели еще пару песен, потом заявили, что им пора в какое-то другое место, со всеми распрощались и ушли. На выходе из комнаты Шахрин мельком глянул на Арину, слегка улыбнувшись, и она вспомнила эту группу в своем времени, как удар током. Поразительно, это же тот самый Чайф, что пел «Какая боль», Аргентина, Ямайка 5-0. Песня была на спортивную тематику и оказала огромное влияние на Арину, потому что смысл песни вполне соответствовал любому виду спорта, не только футболу. Выражение было расхожим, и Арина в тот же вечер, когда в первый раз услышала песню, полезла в интернет и узнала, что именно значит выражение «Аргентина, Ямайка 5-0». Означало оно борьбу с заранее неравным по сил к соперникам. Это было актуальным для фигурного катания как ни для чего другого. В фигурном катании водились спортсмены, потенциал которых никогда не позволял не только претендовать, но даже задумываться о призовых местах и победах. Но они неизменно выходили и сражались с титулованными чемпионами, зная, что исход состязания определен заранее. Это был высочайший уровень мотивации, какой-то буквально неземной уровень бесстрашия. Эти спортсмены не знали, что такое неустойчивая психика, над ними не висел груз ожиданий болельщиков и тренеров. Они выходили и делали свое дело так, как умеют. Если бы Горинский обладал такими чертами, он был бы непобедим. С тех пор, как Арина услышала эту песню, она никогда не болела за лидера или будущего чемпиона. В любом виде спорта, в фигурном катании в том числе, она выбирала спортсмена или команду почти с самого конца рейтинга и вела весь сезон, огорчаясь поражением и безмерно радуясь победам. В определенной мере этот взгляд на спорт оказал значительное влияние на мировоззрение Арины Стольниковой и ее формирование как чемпионки. В своем времени она делала именно так, выходила на старт, не задумываясь о результатах, и действительно почти не лукавила душой, когда говорила на интервью, что ее не интересуют результаты старта и конечная цель. Самое главное – чистый прокат и довольные зрители. «Слушай, это же, кажется, группа Чайф», – удивленно сказала Арина, сделав вид, словно на нее нашло великое озарение. «Ну да, Чайф», – согласился Горшков. «Я ж тебе говорил, кажется, классные ребята, их весь район знает». Арина хотела было сказать, что их вскоре узнает не только весь район, но и весь мир, но решила промолчать. Такие мысли довольно трудно было бы объяснить, да и ввязываться в лишний спор совсем не хотелось. «Спасибо, что позвал нас», — улыбнулась Арина. «Мне очень понравилось, как ребята поют. Думаю, за ними большое будущее. А сейчас, наверное, нам пора». «Так скоро», — улыбнулся Горшков. «Давайте я вам еще что-нибудь покажу». «Нет, спасибо», — отказалась Арина. «Но у нас завтра соревнования, и нужно успеть отдохнуть. Люська, ну пошли». Зоя дернула Арину за рукав. «Давай еще погуляем по общежитию». «Нет», — как отрезала Арина. «Ты завтра будешь на нас с трибун смотреть, а нам фигуры катать. Тогда я одна пойду», — решительно заявила Муравьева, но Арина ее не пустила, схватив за руку. «Не выдумывай, Зойка», — сурово сказала Арина. «Пошли давай, помнишь, что тренер сказал? Никуда не ходить и никуда не встревать. Так что пошли и...» Арина помахала Горшкову на прощание и потащила Муравьеву за руку в их комнату. День действительно предстоял сложный. Начался он с обычного пробуждения, и Арина, как всегда, была в первых рядах. По-быстрому сбегала в душ и туалет, потом принялась будить сладко спящих одногруппниц. «Вставайте, е-е, подъем!» Смеясь, крикнула она. «Настает день для свершения великих дел. И что в этом дне интересного?» Недовольно спросила Муравьева, одним глазом выглянув из-под одеяла и опять спрятавшись под него. 5-0 будем делать», — заявила Арина. «Вставайте, пока в душевой никого». «Что значит 5-0?» Потягиваясь, спросила Соколовская. «Аргентина, Виси и Ямайка, 5-0», — улыбнулась Арина. «Идите уже, Надо успеть на завтрак, иначе автобус уедет без нас. Угроза оказалась действенной, и фигуристки живо потопали умываться. Завтрак пропускать никак нельзя было, так же как и опаздывать на автобус. Перед соревнованиями следовало подкрепиться, чтобы не кататься голодными, об автобусе и говорить нечего. Процесс езды по незнакомому городу-миллионнику в общественном транспорте мог растянуться надолго и отнять порядком силы и нервов. Впрочем, все прошло хорошо. В столовую прибежали одними из первых. В меню овсяная каша и молоко, которое повариха наливала из большой алюминиевой фляги. Бонусом – кусочек хлеба с квадратиком масла. «Люська, как называется это блюдо по-французски?» Смеясь, спросила Соколовская, перемешивая овсяную кашу. «Дай нам задел хорошего настроения на предстоящий день. Но, как по-французски называется это блюдо, я не знаю», с аппетитом поглощая кашу, ответила Арина. «А по-английски его зовут Ice Milk Porridge. Он великолепен. Классический нейтральный вкус низкокалорийного фермерского молока и качественной овсяной крупы. Обладает значительным вкусовым отличием от вкусов каш под названием Porridge Strawberry и Porridge Raspberry, которые более подходят любителям фруктово-ягодных завтраков. В этом полезном блюде наиболее полно раскрывается вкус натуральных экопродуктов. Лично я ничего вкуснее не пробовала». «Что?» Вытаращили глаза Соколовская с Муравьевой и опять, с грохотом отодвинув стулья, со всех ног бросились к выходу из столовой, разразившись за ее дверями звонким громким смехом. Однако такое поведение пришлось очень не по вкусу тетке в белом халате и колпаке, стоявшей на раздаче, и она тут же выразила свое негодование. «Так, девочки, это что за поведение? Если вы уже позавтракали, освободите помещение обеденного зала», — громко сказала она. «Это что за баловство, что вы себе позволяете?» «Ничего не позволяем», — объяснила Арина. «Я только выразила огромное восхищение прекрасным вкусом этого восхитительного блюда, а они почему-то засмеялись. Будете издеваться над поварами, пожалуюсь вашему тренеру. Особенно тебя это касается», — строго сказала тетка. «Какой еще прекрасный вкус? Заканчивайте завтрак и уходите». Через пару минут Соколовская с Муравьевой сели за стол и кое-как закончили завтрак. Их постоянно пробирал смех. Арина же невозмутимо доела свою порцию, больше не разговаривая с одногруппницами. Они были какие-то странные. Сами попросили сказать, как называется это блюдо по-иностранному, и тут же рассмеялись почем зря. Какой кринж. После завтрака времени хватило только собрать вещи, стараясь ничего не забыть, и спуститься вниз. Не успели выйти в фойе, как Арина услышала знакомый девичий голос. «А где они сейчас? Уже уехали на каток?» Арина вышла в фойе и с удивлением увидела группу знакомых ребят с сумками и рюкзаками наперевес. Максим, Анька, Стас, Саша. Даже первая красавица класса Малькова приехала. Пионер-вожатая Леночка. Да, приехали почти все. Под предводительством директора ДЮС Шорка Гонцева и директора школы номер 1 города Якатинска Валентина Петровича. Но у подъезда были и еще взрослые. Арина в окно увидела маму с папой и Соколовского. Отец Марины тоже приехал поболеть за свою дочь. Десант из Якатинска получился хороший. «Люська!» — закричала Анька, бросила сумку с вещами на пол, подбежала к Арине и крепко обняла ее. «Как я по тебе соскучилась! Сейчас мы за тебя болеть будем!» «Спасибо, конечно, но право, не стоит так делать», — смущенно сказала Арина, пытаясь избавиться из крепких объятий маман. И это получилось, не без помощи остальных участников группы поддержки. «Анька, хватит позориться», — увесисто сказал Максим и оттянул Аню в сторону. «Имей совесть, другие тоже хотят поздороваться». «Привет, Люда, как самочувствие?» «Все прекрасно», — улыбнулась Арина. «Уже едем в дворец спорта, но выступать мы будем только в 12 часов». «Вот и хорошо», — обрадовался Максим. «Успеем расположиться и сразу к вам». И здесь все подряд стали подходить и здороваться с фигуристками. Никто не остался без внимания, ни Соколовская, ни Муравьева. Якатинцы приехали болеть за всех своих, но предстояло решить еще много вопросов с размещением и взрослых, и юных болельщиков. Глава 9. Приезд дорогих гостей. С размещением команды поддержки и родителей фигуристов из Якатинска никаких проблем не возникло. Для этого была проведена определенная работа, в которой приняли участие несколько человек. Еще в середине прошедшей недели пионер-вожатая Леночка принесла директору школы список из 10 ребят, которые целенаправленно занимались полезными делами для того, чтобы поехать поддержать Людмилу Хмельницкую. Все в течение 2 недель получали хорошие оценки, убирали снег перед школой и на спортивной площадке, ходили проведать ветеранов, готовили рисунки и плакаты. В общем, зарекомендовали себя с самой положительной стороны. Это и был костяк группы поддержки. ХМ, братья Стольниковы, недоверчиво хмыкнул Валентин Петрович. Что-то даже не верится. Аня Фролова, разбойница. Уж на эту девочку никогда не подумал бы, что она будет участвовать в подобном мероприятии от нашей школы. Малькова, эх, только маникюр и прически. Я даже не знаю. Тем не менее это так, возразила Леночка. У ребят проснулась какая-то внутренняя мотивация попасть в группу поддержки. Такое ощущение, что они полюбили Люду, как спортсменку, как человека. Это же замечательно, они стали лучше. Валентин Петрович, я за них отвечаю. Да, да, задумался директор. Ну что ж, спорить не буду. Вам виднее, Елена Геннадьевна. Дело это общественно значимое, очень важное для воспитания молодежи. Поэтому сегодня же схожу в спортивную школу, а если понадобится, то и в горком партии или в Совет народных депутатов и подниму вопрос о транспорте и проживании участников группы поддержки. Когда Леночка ушла, Валентин Петрович вызвал служебную «Волгу» из района и поехал к директору ДЮСШОР номер 1, Владимиру Ивановичу Каганцеву. Вопрос следовало решить быстро и без бюрократических проволочек. Каганцев встретил радушно, усадил в удобное кресло, предложил индийского чаю. «Валентин Петрович, сколько лет, сколько зим!» — улыбнулся Каганцев, подавая чашку, дымящуюся паром от ароматного напитка. «А я знаю, зачем ты посетил наши скромные пенаты, так сказать, Люда Хмельницкая». «Я прав, так точно, Владимир Иванович, абсолютно прав», — с небольшим смущением признался Валентин Петрович. «Ребята с пионер-вожатой инициативу проявили. Группу поддержки ваших фигуристок организовали. Осталось самое важное – решить вопросы о транспорте и размещении в Свердловске. Питанием родители обеспечат. Если не получится, я попробую через ГРАНО организовать, но там, сам понимаешь». Естественно, оба понимали, что ничего через отдел народного образования не получится. Поддержка фигуристов относилась к спортивным мероприятиям, да и не нашлось бы средств в ГРАНО на внеплановое мероприятие, выдуманное на коленке за неделю. Не надо ничего обеспечивать, замахал руками Каганцев. Все организуем, шефы все сделают. Уралвагонзавод, у Соколовского дочка катается там. С транспортом вопрос уже решен, автобус выделен. В пятницу он увезет фигуристов, а в воскресенье вечером вернется в Екатинск, чтобы утром понедельника увезти родителей спортсменов, которые захотят поехать. С родителями и отправим группу поддержки. Автобус потом останется в Свердловске для передвижения по городу наших спортсменов и ваших ребят. А где родители будут проживать? Поинтересовался Валентин Петрович. Неужели в гостинице? И кто будет оплачивать такую роскошь? Да и места ж бронировать заранее надо. Зачем в гостинице? Мы люди простые, рассмеялся Каганцев. Там турбаз, домов отдыха много, в том числе и в черте города. Насчет проживания взрослых я пока еще не договаривался, так как и с родителями, собственно говоря, на эту тему только предварительные договоренности были. Кто конкретно поедет, я не знаю, но сегодня же я устрою все как надо. Да ты и сам мог бы поехать, если захочешь, конечно. Я хочу, признался Валентин Петрович, очень хочу посмотреть на Люду в деле, поболеть за спортсменок, представляющих наш город, да и за ребятами догляд нужен. Конечно, пионер-вожатая тоже с ними поедет, но они ж такие сорванцы. Если хочешь, значит, поедешь, решительно заявил Каганцев. Сегодня же я все устрою, обещаю, слово коммуниста, и слово мужика. И устроил ведь, не откладывая в долгий ящик, сразу же поехал в Екатинский горисполком, к Федору Никитичу Редькину, председателю комитета по физкультуре и спорту. Все разговоры стоило начинать с него, а Редькин был тоже лицом крайне заинтересованным в продвижении екатинских спортсменов, поэтому раздумывал мало. Тут связь была прямая: чем больше спортсменов высокого уровня в городе, тем работа спортивного комитета лучше в глазах начальства, а поддержка болельщиками своих спортсменов – дело крайне необходимое. Без этого высоких результатов ждать затруднительно. Это нужная и замечательная инициатива, и ее нужно поддержать. Позвоню сейчас же Горелкину Геннадию Тимофеевичу, председателю областного спорткомитета, заявил Редькин, разглядывая листок с фамилиями школьников из группы поддержки. 10 детей всего, а взрослых сколько будет? А, пиши тоже 10. Немного растерялся Каганцев, но нашелся быстро. Дело в том, что с родителями пока еще никакие переговоры не велись, только намеками, что возможно, будет шанс поехать и поддержать своих детей. Количество согласившихся ехать могло варьироваться от 0 до 10, поэтому слету и назвал цифру 10, зная привычным чутьем опытного управленца, где надо что-то завысить, а где занизить. Завысить можно было здесь и сейчас, 10 взрослых, рассмеялся Редькин, на 10 детей, 10 взрослых, ну да, кивнул головой Каганцев. Ты сам посуди, у меня минимум 5 родителей спортсменов едут, плюс из школы 2 взрослых, директор в том числе и пионер-вожатая, плюс я поеду. Соколовский с супругой наверное поедет. Ты думаешь, это много народа, уже 9 и одно место про запас. Да ничего я не думаю, возразил Редькин. Мне какая разница-то, 10 или 20 человек поедет. Не я ж платить буду за них, а финансовый отдел областного комитета. Базы домов отдыха в Свердловске навалом. Поселим хоть сколь. Детей поселят в общежитии спортивной школы-интерната. Там свободных мест всегда много. Я думаю, Горелкин не откажет. В общем, понял я тебя, Владимир Иванович. Все будет хорошо. Прямо сейчас займусь этим. А вечером на домашний позвоню, скажу, что получилось. Когда Каганцев ушел, Редькин посидел немного, поразмышлял, взял трубку и набрал телефонный номер Геннадия Тимофеевича Горелкина, председателя комитета по физкультуре и спорту Свердловского облисполкома. Горелкин был человек простой, тоже бывший спортсмен, бронзовый призер СССР по греко-римской борьбе, поэтому в положение якатинцев должен был войти. А еще он был хороший знакомец Федора Никитича Редькина, сиживали вместе в ресторане несколько раз после заседаний партийного и хозяйственного актива облисполкома. Конечно, найдется место, даже не сомневайся, только об ваших фигуристках у нас и идет шум, рассмеялся Горелкин, когда узнал, по какому поводу звонит Редькин и внимательно выслушал его. Нет проблем, детишек поселим в общежитии спортивного интерната, а взрослых и родителей в дом отдыха железнодорожников. Место хорошее, в черте города. У нас с ним договоренность есть как раз для подобных случаев. Бывает, места в гостиницах не хватает, если крупные соревнования намечаются и приезжих много. Детей питанием казенным обеспечим, ну а взрослые? Взрослые за свои средства пусть питаются. Там, в доме отдыха, столовая прекрасная, половина района обедать ходит. Так что приезжайте, ждем. Может, сам приедешь? Партийку в преферанс бы высидели у меня на даче под шашлычок и коньячок, можно. Даже как будто удивленно ответил Редькин, как-то даже и не задумывавшийся о такой возможности развеяться. Да и посмотреть не мешало бы, что наши спортсменки там учудят. Как раз 10-м буду. Вот и прекрасно, рассмеялся Горелкин. Буду ждать и мясо мариновать. Это что за сборище с вами браталось там? С любопытством спросила Малинина у Арины, когда все фигуристы уселись в комсомольский автобус. Группа поддержки и родители. С гордостью ответила Арина. Все спланировали заранее. Мы даже не хотели, но ребята решили нас поддержать. По своей инициативе. Везет вам. С легкой завистью ответила Таня. Фанаты есть, прям как у настоящих звезд. А мы вот никому и нафиг не нужны. Правда, Женька? Ну, не знаю, усмехнувшись, протянула Протасова. Родители-то все равно будут. Да и не права ты, Танюха, есть и у нас болельщики, просто они не так организованы. Ой, смотрите, девчонки, это что такое? Откуда столько милиции? Вскрикнула Соколовская, уставившись в окно. Никогда столько не видела. Как по команде все фигуристы, и парни, и девушки, ехавшие в автобусе, посмотрели в окна и тоже удивились. Перед Ледовым дворцом стояли несколько милицейских машин, а сотрудники милиции стояли по периметру через несколько метров. Впрочем, проходу людей они не мешали, а только зорко наблюдали за окружающей обстановкой. Похоже, приехал кто-то из высокопоставленных лиц, и Арина, конечно же, примерно знала, кто именно. У этого Ельцина была некая определенная власть. Ксенофонтов и Левковцев уже ожидали своих фигуристов, стоя в фойе и поглядывая на часы. Люди, вечно занятые работой, они с раздражением воспринимали время, когда нужно что-то или кого-то ожидать, даже если это ожидание было запланированным, привычка трудоголика. Увидев, что их спортсмены приехали, с облегчением переглянулись. «Здравствуйте, ребята, как самочувствие?» – спросил Левковцев, внимательно глядя на Соколовскую и Хмельницкую. «Вроде нормальные, и настроение хорошее», – мысленно положительно отметил, что и Муравьева и Савосин тоже приехали поддержать одногруппниц, хотя вовсе и не обязаны были, тем более в такую рань. «Нормально, все хорошо», — ответила Арина. Что нам делать? Вопрос на самом деле имел большое значение. В своем времени Арина никогда так рано не приезжала на место соревнований. Всегда на старте любого уровня, что в России, что за границей, от гостиницы, где жили спортсмены и тренеры, до ледовой арены постоянно в течение дня ходили трансферные автобусы через определенные промежутки, обычно каждые полчаса. Это была своего рода линия метро, связывающая две станции. Трансфер избавлял спортсменов от езды в общественном транспорте и позволял быстро и безопасно доехать из точки А в точку Б. Но самое главное – время. Если твое выступление запланировано на полдень, незачем приезжать за 3 часа до него. Можно отдохнуть в номере гостиницы, зная, что всегда сможешь добраться до арены во столько, во сколько надо. В крупных мегаполисах, таких как Токио, Сеул или Шанхай, конечно, приходилось учитывать время на пробки, но в целом такая система была очень удобна и привычна Арине. Здесь же, вот где сейчас торчать 3 часа, для начала вам нужно переодеться, а потом идти в актовый зал, ответил Левковцев. Там сейчас состоится собрание с участницами сегодняшнего соревнования, а позже на льду будет церемония открытия чемпионата. Не забывайте, вы катаетесь самые первые. Но, в планах этого не было, возразила Арина. Нам вчера ничего не говорили. Вчера не было, а сегодня есть. Как отрезал Левковцев, регламент может меняться. А причина его поменять весомая. Почетным гостем на чемпионате будет Борис Николаевич Ельцин, партийный и государственный деятель, очень много сделавший для Свердловской области. И почему он тут? Тебе, Люда, я думаю, не стоит объяснять. Да, спасибо огромное, невнятно пробормотала Арина, смущенно уставившись в пол. Ну мы пойдем, идите, разрешил Левковцев и махнул рукой в сторону раздевалки. Через 10 минут жду в актовом зале, коньки берите с собой. В раздевалке сегодня было многолюдно, но свободные шкафчики все-таки нашлись. Арина и Соколовская особо не стали переодеваться, только сняли верхнюю одежду с обувью и надели кроссовки. Исполнять обязательные фигуры можно было в любой одежде. Однако некоторые соперницы переоделись в платье от соревновательных программ, а кто-то и в обычные мини-юбки и свитеры. В актовом зале собралось очень много народу, все спортсмены и тренеры, которым предстояло выступать на чемпионате, а это были одиночники, парники и танцоры, да еще и в 2 возрастных группах. Арина оглянулась, человек 100 в зале собралось как минимум, собрали всех участников. Но все было устроено и организовано, спортсмены с тренерами садились на заранее подготовленные места. Этим процессом руководил специально назначенный человек с красной повязкой на рукаве пиджака. Во времена Арины его назвали бы волонтер, как здесь называть пожилого человека с короткой стрижкой и пышными усами, она не знала. Бейджика у него тоже не было. Места для группы Левковцева располагались в первом ряду, прямо напротив стола заседаний, который в этот раз был увеличен в 2 раза. По-видимому, и число ожидавшихся официальных лиц тоже предполагалось большим, чем присутствовало вчера. Усевшись на место рядом с Соколовской и Муравьевой, Арина повертела головой, чтобы найти место для сумки с коньками. Увидев, что остальные недолго сунули их под сиденье, закрыв ногами, проделала то же самое, а потом уселась в скромной позе, плотно сомкнув коленки и поученически уложив на них руки. Через 5 минут в зал вошли несколько человек, одетых в черные костюмы. Вид у вошедших был очень важный. Арине при виде этой официальной процессии сильно не кстати вспомнился фантастический фильм «Люди в черном», и она с трудом подавила в себе желание рассмеяться. Но смеяться было нельзя. Впрочем, ее смех все равно никто бы не услышал, так как в ту же секунду, что солидные люди вошли в актовый зал, все присутствующие спортсмены встали, грохоча откинувшимися сиденьями, и встретили процессию бурными аплодисментами. Арина оглянулась на соседей, вид у всех был сильно взволнованный, особой радости не наблюдалось. Во времена Арины вошедшие чиновники, скорее всего, встали бы в ряд, улыбнулись и помахали руками, освещаемые вспышками фотокамер. А потом на спортивных сайтах появились бы новости о том, что на открытии чемпионата водокачки присутствовали ответственные лица такие-то. На Олимпиаде в Сеуле на торжественном заседании перед жеребьевкой короткой программы на точно таком же расстоянии от Арины Стольниковой стояли президент Международного союза конькобежцев Ян Декима и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. И они стояли, улыбались и аплодировали спортсменам. И даже узнали Арину Стольникову, персонально помахав ей руками. Здесь же все было не так, как у современных людей. Официальные лица зашли и сразу же сели за стол заседаний, глядя на аплодирующих спортсменов лицами, в которых не читалось абсолютно никаких эмоций, настолько серьезны они смотрелись. Кто все эти люди? Арина узнала Ельцина и Каганцева. Неужели директор Дюсшор тоже приехал? Удивительно. Остальные присутствующие были ей совсем незнакомы, но по виду можно сказать, что все особо важные персоны. VIP-персоны, подумала Арина, но вслух, разумеется, ничего не сказала. «Прошу всех сесть, товарищи», обратился к стоявшим и аплодирующим спортсменам высокий мужик, сидевший рядом с Ельциным. Спортсмены захлопали сиденьями, присаживаясь на них, и в этот момент Ельцин встретился взглядом с Ариной, сидевшей прямо напротив него. «Вот видишь, сдержал я свое обещание, Люда, приехал посмотреть на тебя», громко заявил Ельцин, не обращая ни на кого внимания, чуть улыбнулся и помахал рукой. «Здравствуй, моя дорогая». «Здрасти», смущенно сказала Арина. «Удачного дня». Вот и началось. Глава 10. Начало чемпионата. Момент, когда Ельцин обратился к Арине, был очень неловкий, в первую очередь для нее самой. Во-первых, на девушку сразу уставились несколько сотен глаз, с удивлением рассматривающих ее, да так упорно, что она покраснела, как помидор. Возникло настойчивое желание встать и убежать подальше, бросив все. Во-вторых, она понимала, что таким образом получила большую фору перед соперницами, так как сразу обозначился фаворит, которому благоволит власть. А вот хорошо ли это? 10 марта 2022 года. Большой Кремлевский дворец. Арина Стольникова и Алина Далиева участвуют в торжественном приеме олимпийцев, на котором президент страны, министр спорта России и президент Олимпийского комитета страны вручают награды спортсменам, завоевавшим первые и вторые места. И Арина Стольникова в этой теплой спортивной компании находится в особом статусе. Черт возьми, да она мегазвезда. Об этом на протяжении всей Олимпиады твердили все СМИ, от федеральных телеканалов до известных новостных сайтов и спортивных порталов. Во-первых, она самая молодая участница этой Олимпиады, ей исполнилось на момент открытия 15 лет и 289 дней. Во-вторых, она единственная привезла две золотые медали. И в-третьих, она самая молодая из участниц в истории России, кому вручат Орден Дружбы Народов. Накануне в «Хрустальную звезду», где группа Брангауза занималась текущими тренировками, на больших черных машинах с синими мигалками приехали люди в черном. Прошли к директору школы и попросили позвать спортсменок со льда, чтобы провести с ними небольшую беседу. «Здравствуйте, я сотрудник администрации президента Аркадий Дворцов», представился один из пришедших, человек лет 30, с аккуратной укладкой и в черном костюме. «Завтра, как вы знаете, состоится прием спортсменов-олимпийцев в Большом Кремлевском дворце. Цель нашего сегодняшнего визита – рассказать о внешнем виде, манере общения и поведении. Много времени я не займу. Начнем. Первое. Не забывайте, снимать нас будут десятки фото и видеокамер. Поэтому одеться нужно в форменную одежду олимпийца. Волосы должны быть аккуратно причесаны. Не допускается излишне броский макияж. Внешний облик должен быть скромным и приличным. Второе. Общение с главой государства у вас будет впервые в жизни, поэтому скажу пару слов на эту тему. Старайтесь показывать хорошее настроение, улыбайтесь, если президент спросит вас о чем-либо, но без излишнего рвения. Отвечайте спокойно и с улыбкой, коротко и осмысленно, без дворового жаргона и, упаси Боже, неприличных слов. Если не знаете, что ответить, или волнуетесь, что совершенно естественно, просто улыбнитесь и разведите руками, показав, что смущаетесь. Желательно не задавать никаких вопросов. Все, что необходимо, президент спросит сам. Пожалуй, что и все. Будьте сдержанными и аккуратными. Это важнейшее событие, которое очень сильно повлияет на вашу жизнь в положительную сторону. Помните об этом. Вопросы есть, а вопрос можно? Спросила Далиева. Спрашивайте. Разрешил Дворцов. А селфи можно с президентом сделать? Селфи, растерялся Дворцов. Если президент согласится, то конечно можно. Но не забывайте, он обычный человек, которому такие фотографии могут и не нравиться. Ясно, сказала Далиева. Фуршет будет, с шампанским и омарами, ахахах, рассмеялся Дворцов. Ну конечно будет, регламентом он предусмотрен. Тогда все, вопросов нет, заявила Далиева. И вот сейчас они обе сидят на старинных венских стульях, расставленных рядами, в окружении множества спортсменов. Все девушки одеты в американском стиле рокабилли, моды 1950-1960-х годов 20 века. Кто вообще придумал такую форменную одежду для спортсменок? Она смотрится странновато в этом громадном роскошном зале с позолоченной лепниной, фресками на потолке и громадными люстрами. На девушках черные пиджаки с белым кантом по краям и большим гербом Российской Федерации, вышитым золотыми нитями. Под пиджаком полосатая футболка, похожая на тельняшку. Пышная белая плиссированная юбка до колен, скромные белые туфли на плоской платформе. Парни тоже в черных костюмах с белым кантом по краям, смешные. В них они смотрятся как официанты или швейцары в солидном ресторане. Перед рядами спортсменов огромные закрытые двери, богато украшенные золотой резьбой. Перед дверями на блестящих полированных плитах пола громадный красный ковер, на котором стоит белоснежная ораторская стойка с четырьмя микрофонами и гербом России. Чуть поодаль, по бокам, два больших флага России. По краям зала и у дверей недвижными изваяниями застыли солдаты почетного караула, одетые в парадную военную форму начала 19 века. Спортсмены ждут, негромко переговариваясь. Услышав знакомые голоса, Арина повернула голову вправо. На крайних сиденьях расположились министр спорта Алексей Николаевич Шматко, президент Федерации фигурного катания Георгий Иванович Горшков и президент Олимпийского комитета России Александр Евгеньевич Федосов. Настроение у чиновников хорошее. Они о чем-то весело переговариваются. Горшков, увидев, что Арина смотрит на него, приветственно помахал ей рукой, и Арина ответила точно так же. Арина чувствует большое волнение, которое все больше накрывает ее. И вот уже вернулось знакомое чувство неуверенности и неясная тревога внутри. Чувствовала, что еще немного, и охватит нервный тик, от которого придется сидеть и хлопать ногой по полу или рукой по колену. Однако не успели негативные эмоции захватить ее полностью, как громко заиграл гимн России, большие ворота распахнулись, и бодрой моложавой походкой почти вбежал президент и встал за ораторскую стойку. Пока шел, он улыбался и приветственно махал рукой, глядя сразу на всех и отдельно ни на кого. Спортсмены встретили главу государства дружными аплодисментами. Через несколько минут президент поднял руку, и аплодисменты прекратились. Спортсмены внимательно слушали. «Здравствуйте, дорогие друзья!» – начал президент. «Я рад приветствовать вас в Большом Кремлевском дворце на чествовании победителей зимних Олимпийских игр. Я безмерно счастлив видеть вас и выражаю глубокую признательность». Президент говорил что-то еще, но Арина его не слушала. Она потерялась в мыслях. Все события последнего года до этого момента ощущались словно новостная лента некоего сайта. Одно и то же каждый день. Сплошное дежавю. Тренировки, соревнования, медаль. И опять, тренировки, соревнования, медаль. Вся Олимпиада прошла как быстрый сон. И только сейчас, в Большом Кремлевском дворце, ее словно отпустило. Она словно выпала в настоящую жизнь, в реальность. Только сейчас жизнь перед ней заиграла всеми красками. Боже, она в Кремле, и сейчас ее будет поздравлять сам президент. Арина забылась и очнулась от весомого толчка в бок от Далиевой. «Ты чего, ну?» – прошептала подруга по команде. «Тебя все ждут, блин». Ее вызвали к президенту, и вызвали первая из всех. А она прошляпила и сидит тут как ни в чем не бывало, ловит мух, дерьмо. Арина под негромкий дружный смех быстро встала со стула и пошла к президенту. Нет, совсем не скромно пошла, не на полусогнутых ногах, на которых она явилась сюда. До момента прозрения она была как испуганный олененок, а сейчас ощутила, что все, чем она занималась 12 лет, наконец-то исполнилось. Вот он, итог, вот она, конечная цель ее карьеры. Все эти недосыпы, перетренировки, травмы, безоглядная работа без отдыха днями, неделями, месяцами и годами наконец-то закончена. Она на пике карьеры, сплошное счастье, и все-таки она почти не помнила, что было дальше. Награждение пролетело как сон. Президент что-то спрашивал ее, она что-то отвечала. Пришла в себя уже на своем месте, с орденом дружбы народов на лацкане пиджака, сертификатом на 10 миллионов рублей, паспортом транспортного средства на Mercedes GW463 и роскошным букетом тюльпанов. Потом был банкет, бокал дорогого шампанского в руках, которым она чокнулась с президентом и Далиевой. Этот снимок облетел все мировые средства массовой информации и спортивные сайты. После этого снимка ее медийность взлетела до небес. Она стала настоящей селебрити, мировой звездой. Арину Стольникову узнала вся страна и весь мир, не только любители спорта. Сейчас, После Олимпиады, просто выйдя на лед, она получала бы десятки в компонентах. Такова жизнь. Ты чего, ну, прошептала Соколовская, толкая забывшуюся Арину в бок острым локтем. Тебя все ждут. Арина окинула взглядом собравшихся, все присутствующие действительно смотрели на нее, словно ожидая чего-то. Смеха не было, лица серьезны как никогда. А, собственно говоря, что им надо? Негромко спросила Арина. Я слегка забылась. Скажи приветственное слово как участник соревнования. Округлила глаза Соколовская. Ты что, тебя выбрал начальник федерации? Арина неловко встала, вышла на трибуну и окинула взглядом собравшихся. Все возможные вариации слов мигом вылетели из головы. «Ну что говорить-то? Всем привет!» — сказала Арина и добавила. «Дорогие дамы и товарищи, желаю всем хорошо выступить, а судьям справедливо отсудить нас. Всем всего хорошего и удачного дня!» Тут же раздались громкие дружные аплодисменты. Первым начал хлопать Ельцин, остальные подхватили. Арина слегка поклонилась и прошла на свое место. После нее выступали еще несколько человек из президиума, говорили однообразные речи о том, что советский спорт чрезвычайно важен для советского народа, о том, что со скромного чемпионата Свердловской области начинаются большие рекорды, и прочие официальные канцелярские слова. Длилось это недолго, минут 10. На этом официальная часть общего собрания, посвященного открытию чемпионата, была закончена. А теперь, ребята, прошу всех на лед, сказал Ксенофонтов, когда все вышли из актового зала. Сейчас будет торжественное открытие чемпионата, и мы сделаем его по определенному плану. Тут Арина вздохнула. Естественно, Ксенофонтов как представитель принимающей стороны был обязан обеспечить открытие чемпионата и некое короткое торжественное действо. Во времена Арины обычно звучал гимн Федерации фигурного катания, потом гимн России, фигуристы все выходили на лед, становились в ряд, махали руками зрителям, а потом делали круг почета вдоль бортов арены. Если старт был за границей и вдобавок глубоко коммерческий, как, например, японские фантасионницы, то могли изобразить на открытии по коронному элементу, едучи цепочкой друг за другом. Но что решит делать Ксенофонтов? Практикуется ли здесь такое? Слушайте внимательно, сказал Ксенофонтов, глядя на присутствующих. Я понимаю, что не все из вас сегодня пришли с коньками, многие явились, чтобы лишь поддержать команду своего города. Это не страшно. Встанете перед бортиками. Все, кто пришел с коньками, а это наши уважаемые дамы, как только зазвучит музыка, выезжайте на лед и становитесь в ряд в центре арены. Потом включит гимн, товарищ Ельцин скажет речь, сделайте круг почета вдоль арены, и на этом все. После первого же круга покидайте арену. Времени до старта у нас осталось совсем мало. Арина посмотрела на Малинину. Ей придется катать первой и, похоже, почти совсем не размятой. Однако, судя по всему, Таню это нисколько не волновало. Друг за другом вышли на каток, зрители на трибунах уже присутствовали. Не сказать, что много, но человек 200 сидели на скамейках тут и там. В судейской зоне и небольшой VIP-зоне прямо за судейской еще никого не видно, кроме двух сотрудников милиции. Еще человек 5 сотрудников стояли у бортика вокруг катка. И Арина подумала, что для кого-то присутствие стражей порядка может стать проблемой, обычно такого не было. Да и в современном времени Арина не помнила, чтобы в России внутри арены присутствовала полиция. Обычно она проводила лишь легкий досмотр зрителей на входе в арену, проверяя, нет ли у них запрещенных предметов и спиртных напитков. За границей полиция иногда присутствовала, в зависимости от криминальной обстановки в стране. В Париже и Милане полицейские в полной выкладке дежурили и внутри арены, но они стояли не прямо у льда, а лишь у входов на трибуны. Пока надевали коньки, заполнились и судейская зона, и VIP-ложа. Пришел и Ельцин, которого Арина узнала издалека. С ним те же чиновники, что сидели в президиуме актового зала. «Откуда ты дядю Борю знаешь?» — с удивлением спросила Малинина, видя, что Арина смотрит в его сторону. «Почему дядя?» — рассмеялась Арина. «Все же просто. Он был у нас в Екатинске на чемпионате, и ему понравилось, как я выступила. Вот, как видишь, просто запомнил». «Ну, не всех запоминают», — резонно заметила Малинина. «А дядей Борей его тут все называют». Не успела Таня договорить, как заиграла громкая торжественная музыка, в которой Арина безошибочно узнала сюиту Свиридова «Время вперед». Тут же невольно взглянула на Соколовскую и прыснула от смеха, зажав рот рукой. «Ты сразу можешь свою короткую катать», — рассмеялась Арина. Не успела Соколовская ответить, как стал торопить ксенофонтов. «Девочки, что за разговоры? Давайте, давайте, пошли, пошли». Встаем в ряд посредине арены, лицом к судьям. Арина выехала на арену вслед за Соколовской и заняла место между ней и Малининой. Когда все спортсменки встали в ряд, заняв собой почти всю длину арены, музыка замолкла. Звучит гимн Союза Советских Социалистических Республик. «Прошу всех встать», – сурово сказал информатор по громкой связи, и тут же все присутствующие поднялись с мест. После гимна на короткое время, всего пару-тройку секунд, настала тишина, и тут же информатор сказал, что на открытии чемпионата почетным гостем присутствует секретарь ЦК КПСС и кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Борис Николаевич Ельцин. И сейчас он скажет пару приветственных слов. «Дорогие товарищи, сограждане, земляки», – начал Ельцин. «Позвольте объявить этот прекрасный чемпионат открытым, и пусть победит сильнейший, а еще лучше, пусть победит дружба, советская дружба, понимаешь». Опять заигралось у ИТО время вперед, фигуристы поняли, что надо начинать круг почета, но кто это будет делать? Ксенофонтов сразу не сказал, кому идти паровозом, и за кем цепочкой потянутся остальные. Фигуристки в растерянности переминались с ноги на ногу, не зная, что делать, и Арина вдруг перетянула одеяло на себя. Она поняла, что у большинства фигуристок не было никакого опыта подобных мероприятий. «Езжайте за мной, эй, подруга, посмотри на меня, делай как я, делай как я», — крикнула она Соколовской и Малининой, выехала из ряда фигуристок, быстрыми подсечками проехала вдоль строя спортсменок к правому короткому борту и оттуда покатила вдоль бортика, улыбаясь, подняв руки и чуть кланяясь в обе стороны. Зрители встретили перформанс дружными аплодисментами, а она не растерялась у тебя, перетянула все внимание на себя, — заметил Ксенофонтов, обращаясь к Левковцеву. «Смотри, ведет себя как настоящая дива, смотри, какая уверенность, какая стать, энергия, такое ощущение, что она уже Олимпиаду выиграла. Все так, как ты говоришь», — согласился Левковцев. «Люда умеет удивлять, и, признаюсь, все больше и больше, я вижу в ней абсолютную уверенность», — заявил Ксенофонтов. «Никаких эмоций, делает так, как будто на тренировке находится, а вокруг пустые стены, далеко пойдет, помянешь мое слово, лишь бы кому не пришла в голову мысль забрать ее в Москву». «Да, такой вариант не исключен», — согласился Левковцев. «Вот только захочет ли она сама? Как я понял, у нее таких целей нет». «И какая же у нее цель?» — заинтересованно спросил Ксенофонтов. «Она говорила тебе, чего хочет? Выиграть Олимпиаду», — небрежно ответил Левковцев. «Не более, не менее. Она сама мне так сказала». «Взять Калгари 88, недоверчиво спросил Ксенофонтов и посмотрел на Арину, уже выходящую со льда. Ее лицо словно светилось от радости. И свердловский тренер вдруг понял, что все возможно, у такой девушки все может получиться. Глава 11. Обязательные фигуры в Свердловске. Начало соревнований по исполнению обязательных фигур задержалось из-за церемонии открытия. Впрочем, ненадолго, на 20 минут. Малининой даже со льда не пришлось уходить, ее выступление было самым первым. Впрочем, не намного лучше было и положение Арины, ей предстояло просидеть на трибуне 2 часа. Конечно, 2 часа – это небольшая проблема, если ты расположился в удобном уютном кресле с мягкой обивкой, а вот если ты сидишь на неудобном пластиковом сиденье, с которого так и подмывает вскочить каждые 10 минут от затекающих ног и задницы, это уже другое дело. Но спортсмены – народ привычный, так что Арина, немного подувшись и побурчав на несправедливость жизни, успокоилась и села рядом с по-философски флегматичной Соколовской и притихшей Муравьевой. Зоя впервые видела старт такого уровня и внимательно смотрела, что тут и как устроено. Перед выступлением Малининой ожило большое электронное табло, на котором до этого все время светилась надпись крупными буквами «Привет участникам соревнований». Сейчас на табло появилась фамилия Малинина и ее стартовый номер под цифрой 1. Рядом часы показывали время с непрерывно изменяющимися секундами. Тут же ожил информатор. На лед приглашается Татьяна Малинина, воспитанница Первоуральской спортивной школы, город Первоуральск, — громко сказал информатор. Раздались жидкие аплодисменты. Люди еще не вошли во вкус, не прочувствовали дух соревнований. Это должно было прийти со временем. Малинина выехала на середину арены, поклонилась в разные стороны, вызвав еще немного аплодисментов, и остановилась прямо перед судьями. По сигналу рефери Таня на правой ноге проехала крюк, выкрюк и параграф, потом сделала полукруг, переменила ногу и сделала то же самое, только уже на левой ноге. И тут же Арина заметила ошибку на правой ноге, заметную только профессионалу. Во второй части крюка, когда переменилось направление движения, Малинину качнуло на выезде, и Арина могла поклясться чем угодно, что радиус окружности и траектория выезда получились не идеальными. Это было видно даже с пятого ряда, где расположилась Арина с одногруппницами. «Что-то у ней совсем не так, как надо, вышло», заявила Соколовская, внимательно смотревшая за выступлением конкурентки и тоже заметившая ошибку. «Сейчас, наверное, баллы срежут». Судьи, естественно, заметили ляп, осторожно вышли на лед, опустились на колени друг рядом с другом и стали внимательно изучать плохое место. Другие следы от лезвий коньков Малинина их даже не заинтересовали. Опытным взглядом, еще наблюдая за упражнениями, выполняемыми Таней, они уже определили, где была неточность и докопались до нее. Малинина по виду, кремень, понимала, что ошиблась, но тем не менее ничем не выказала, какие чувства сейчас одолевают ее. Дождалась, когда судьи объявят оценку, поклонилась зрительному залу и выехала со льда. Из шести обязательных секций шагов Малинина с помаркой исполнила только половину одной секции, и этот уровень исполнения оценивался как хорошо. Оценка подразумевала разброс баллов от 4 до 4,9. Судьи поставили ей по верхней планке 4,9. Результат получился низковат, но не критически. Арина не знала, получала ли Малинина больше, но вид у нее был очень довольный. Обойдя арену кругом, Таня села напротив Арины, на ряд ниже. Тут же обернулась с виноватой улыбкой, чуть запорола. «Похоже на то», — осторожно ответила Арина, справедливо полагая, что утешать в этой ситуации нет никакого смысла. Зато Малинина уже отстрелялась и сейчас могла спокойно смотреть за мучениями остальных фигуристок, а они были довольно значительными. «На лед приглашается Нелли Турсынбаева, город Алма-Ата», — сказал информатор. И опять зрители встретили это объявление почти одиночными аплодисментами. На лед выехала худенькая девочка азиатской внешности в советском спортивном костюме. По манере поведения понятно, что ей очень волнительно и непривычно. Арина сразу подумала, что выступление не получится, даже потому, как Нелли выехала на стартовую позицию, видно, что она очень и очень волнуется. Девочка была совсем юной, лет 12, крайне низший предел для юниорского разряда. Наверное, это ее самое первое выступление на таком высоком уровне, в настоящем чемпионате, где с тобой соревнуются более-менее известные спортсменки, а Малинина была именно такой. Когда рефери дал отмашку на исполнение фигур, она слишком быстро, даже резко стартовала с места, и начальная дуга крюка у нее совсем не получилась. Лезвие оставило почти прямую линию вместо радиуса, а там, где должен быть разворот, и где нужно было менять направление движения, не отрывая лезвие от льда, она для облегчения исполнила разворот, приподняв пятку на зубце, что было грубейшей ошибкой. Арина сразу подумала, что эту секцию ей наверняка не засчитают. Выкрюк она исполнила более-менее приемлемо, а вот параграф на обеих ногах получился явно несимметричным. Оценка предполагалась низкая, в пределах 3,39 балла, что означало посредственно. Однако три элемента из шести получились исполненными, и ей поставили по низшему пределу 3 балла, о чем не преминул сообщить информатор. Нелли Турсынбаева за исполнение обязательных фигур получает 3 балла. Однако удивительно, даже такая низкая по всем показателям оценка вызвала смех и облегчение у девочки. Отмучилась, словно говорил весь ее вид. Она радостно раскланялась в четыре стороны и покатила прямо к калитке. Там ее встречал тренер, русский мужчина средних лет в куртке Аляски. Нелли радостно прижалась к нему, а тренер погладил ее по голове и сказал ласковые, ободряющие слова. У юной фигуристки катились слезы счастья из глаз, что она сумела, смогла, преодолела, переступила через страх и волнение, отбросив все сомнения прочь. Так и закаляются спортсмены. Арине, да и всем сидящим на трибуне фигуристкам это чувство было очень знакомо. Все прошли через это. 10 сентября 2016 года. Город Ижевск, ледовая арена «Спутник». Первенство Ижевска по фигурному катанию среди фигуристов младшего возраста и одновременно сдача норматива на первый спортивный разряд. Арине Стольниковой, очень одаренной спортсменке из младшей группы Виталины Григорьевны, 10 лет, а она все еще ходит со вторым разрядом, хотя уже прыгает все двойные прыжки и даже два тройных, тулуп и сальхов, да и катается девочка прилично, владеет всеми шагами, элементами и хореографическими позициями. Одна из лучших фигуристок в Дюсшор. Накануне была сдача норматива по предписанным шагам для первого спортивного, и Арина сдала их на отлично, с первой попытки, хотя многим не получилось сдать и с третьей. Выкрюк наружу, выкрюк внутрь, скоба наружу, скоба внутрь, петля с перетяжкой. Стандартный набор для первого спортивного разряда. И вот сейчас настал час X, новая короткая программа, которую всю вторую половину лет Арина накатывала до звона. Накатывала так, что могла бы прокатать с закрытыми глазами, чистоганом. Прыжковая часть подойдет и для кандидата в мастера спорта провинциального уровня, а уж для первого спортивного это вообще топ из топов. Каскад тройной сальхов, двойной тулуп, двойной аксель, вращение в заклоне количеством 8 оборотов, комбинированное вращение со сменой ноги, дорожка шагов. Почти все как у взрослых, но для аттестации на первый разряд минимальная сумма баллов за техническую часть, набранная за короткую программу, должна быть не менее 19. Это много, права на ошибку почти нет, но Арина спокойна, ведь она тренировала эту программу 2 месяца. На лед приглашается Арина Стольникова, Дюсшор номер 1 города Ижевска, сказал информатор. Арина, стоявшая у бортика, опершись о него обеими руками и разминавшая ноги несколькими приседаниями, подняла глаза, посмотрела на судей, сидевших на обратной стороне арены и внимательно смотревших на нее, на большой жидкокристаллический дисплей со своей фотографией, инициалами и стартовым номером 13, и дрогнула, что послужило триггером, неясно, то ли судьи, то ли ее фамилия на табло, да еще вдобавок прозвучавшая из мощных динамиков, то ли еще что-то. Но она вдруг с ужасом поняла, что совершенно забыла программу. Она напрочь вылетела из головы. «Ариша, пора». Виталина Григорьевна чуть подтолкнула упирающуюся Арину ко льду. «У тебя 30 секунд, чтобы занять стартовую позицию. Потом будут сниматься штрафные баллы». Арина нехотя, словно сопротивляясь, вышла на лед и на согнутых ватных ногах покатила к центру арены, забыв даже поприветствовать немногочисленных зрителей из числа родителей. И вот замерла в стартовой позиции, охватив себя руками и чуть склонив голову ко льду. Зазвучала мелодия Нина Рота из фильма «Ромео и Джульетта». Сделав циркуль, Арина развернулась и, перебирая в перебежках тонкими, как спички, ножками, стала заходить на стартовый каскад. В голове крутилось. Она же говорила: «Вроде тут руку поднять надо вот так, а тут другой рукой махнуть. Это типа страсть. Для 10-летней девочки, вечной хохотушки, страсть – понятие такое эфемерное и непонятное, что хоть в интернет залазь и смотри, а ты делай брови домиком и жалобное выражение лица, как будто у мамы мороженое просишь», – часто объясняла Виталина Григорьевна и показывала на личном примере. «И руками вот так трагично маши, это и будет страсть». Вот и сейчас Арина сделала несколько неловких движений руками, больше похожих на взмахи птичьих крыльев, и зашла на каскад. Тройной сальхов, двойной тулуп. Быстрая детская крутка и четкое приземление. Сделано. Сделана и вся короткая программа, так же как и произвольная. Чистенько, сказал бы любой специалист по фигурному катанию, как на жаргоне привыкли называть визуально безошибочно исполненную программу без явных ошибок, падения и спотыканий. Но для профессионала в ней был ворох ошибок, начиная с недокрутов после прыжков, заканчивая недодержанными оборотами на вращениях или разворотах на шагах с подъемом пятки. Но, хоть чистенько, это не чисто, по-рабочему и уж наверняка не чистоганом катает, тем не менее, первый разряд она получила. И тут же расплакалась от радости и облегчения, что все позади, что смогла и открыла дверь в большой спорт. Ведь перворазрядником остался малюсенький шажок до кандидатов в мастера спорта, а это уже почти высшая лига, балансирующая где-то на грани с юниорками-международницами. Но заметьте, пока еще не премьер-лига. Оттого расплакалась, сделав еще один крошечный шажок вверх, пусть и совершенный на чемпионате водокачки, если можно так назвать родной Ижевск. Остальные фигуристки на Свердловском чемпионате выступали примерно так же, как Турсынбаева, уровень катания их был относительно невысок. Разве что Протасова и Байкова показали фигуры высокого уровня, оцененные судьями на 4.7 и 4.8. И хотя исполнили они их без ошибок, и визуально лучше Малининой, судьи оценки придержали, зная, кто в группе Ксенофонтова первый номер. В современном фигурном катании, особенно на уровне сборной, с номерами тоже не все так просто. В сборную команду отбирались с чемпионата России и, безусловно, Первым номером считалась чемпионка страны. В ее медийную и судейскую раскрутку федерация вкладывала много сил и нервов. Поэтому, даже бывшая юниорка Стольникова в олимпийский сезон после национального чемпионата стала топ-фигуристкой, хотя Зенитова и Далиева катались ничуть не хуже, слегка уступая только в прыжковой части. Но они считались уже не первым номером, поэтому их оценки за компоненты программы были сильно поскромнее. Далиева неформально считалась вторым номером и в компонентах отставала от Арины на мизер. Зенитова отставала уже прилично, на десяток баллов. На международном уровне складывалась еще более парадоксальная ситуация. Выдай Зенитова на чемпионате мира в сайтами даже прокат жизни, самый настоящий чистоган, судьи никогда не поставили бы ее выше первого номера сборной Японии Вакабе Саюхары. Это было не по понятиям даже при примерно равной технической оценке. При этом японка теоретически могла даже прилично навалять, но все равно выиграть у Зенитовой оценками за компоненты. Только потому, что Саюхара первый номер японской сборной, а Зенитова третий номер российской сборной. Среди фанатов фигурного катания упорно ходили темные слухи о портфелях, полных долларов, заносимых сильными мировыми федерациями международному судейскому корпусу, но, естественно, все это муссировалось на уровне слухов, и вообще, было давно и все, неправда. Арина, естественно, знала о системе номеров, потому что стала свидетельницей, как при ней чуть подвинули подруг Малининой по команде, и тут же призадумалась, кто у Левковцева первый номер, кого судьи будут тянуть вверх, а кого чуть придерживать. Ведь в Якатинске ее явно придержали, а Соколовской выказали преференцию. Тогда судьи посчитали, что именно Соколовская первый номер у Левковцева. Правда, сейчас на соревнованиях присутствовал товарищ Ельцин, и при нем номерная система оценок могла и не получиться. Впрочем, Ельцин не разбирается в технике фигурного катания и наверняка ему можно замылить глаза. Такие невеселые мысли неожиданно овладели Ариной. И это как раз накануне ее старта, когда нужно, наоборот, от всего абстрагироваться и сосредоточиться лишь на чистом выступлении. Время показывало 11:45, когда Арина пошла готовиться к старту. «Пора», — вздохнула она, поднялась с сиденья и взяла сумку с коньками, закинув ее на плечо. «Ни пуха ни пера», — звонко крикнула Соколовская. Арина на миг задумалась, что это значит, но потом решила, что это, наверное, такое пожелание удачи, и ответила на него. «Спасибо огромное. Я очень благодарна, Люда, к черту надо говорить», — улыбнулась Соколовская. Не успела Арина спуститься с трибуны к бортику, как вдруг послышались какие-то негромкие голоса. Подняв голову, она увидела, что из входного терминала, расположенного посреди трибун, выходит масса народу. О боги! Это прибыла группа поддержки из Якатинска. Впереди всех гордо шествовала Анька с большим ватманом под мышкой, свернутым в трубку. Да и у многих было что-то подобное в руках. Вслед за подростками шли взрослые. И это были все-все-все. Мама, папа, пионер-вожатая Леночка, директор школы, еще какие-то взрослые, наверное, родители фигуристов Савосина и Муравьевой. Соколовского среди них Арина не заметила. Взрослые стали рассаживаться по свободным местам, которых в зале было предостаточно. Подростки нерешительно мялись у двери, оглушенные размерами арены и не знающие, куда себя девать в такой громадине. Впрочем, это касалось не всех. «Смотрите, она уже пошла кататься. Чуть не опоздали», — громко крикнула Анька и запрыгала прямо на лестнице, не давая никому спуститься, и крикнула еще громче. «Наша Люда лучше всех. Люду ждет большой успех». Анька с шорохом расправила перед собой большой плакат, на котором, да, на нем очень мастерски была нарисована Арина, в здешнем немудреном платье, в котором она катала жар-птицу. Но точная рука Аньки словно облагородила его, привнесла в портрет штрихи, которых отродясь в нем не было. Цвета казались градиентными и словно подчиняющимися причудливой игре цвета и тени, а ткань как будто обшита бисером и стразами. Таким платье было бы в современной Арине время. Внизу красивым шрифтом написаны 4 крупные буквы «Люда». Как раз когда Анька затеяла этот перформанс, информатор стал объявлять оценки предыдущей фигуристки и слегка заглушил ее крики, но все же они не остались незамеченными, так как нарушили чопорность и скукоту ледовой арены. Зрители тихо переговаривались, наблюдая за спортсменками и Ельциным, выходили на пару минут в туалет, где втихаря попивали захваченный и тщательно спрятанный под курткой шкалик Андроповки. Ельцин тоже заскучал и пару раз выходил в судейскую комнату причаститься к коричневой жидкости. Но сейчас он вдруг искренне развеселился, засмеялся, захлопал себя ладонями по коленкам. «Не, ну ты смотри, что эти сорванцы делают!» Сразу веселее стало. Таким и должен быть спорт. За ним сначала негромко, робко, но потом все громче засмеялись и зрители. Чувствовалось, что обстановка стала более праздничной, даже более домашней, чем до этого. Пока все веселились и переговаривались, Арина села на скамейку у калитки, надела коньки, тщательно зашнуровав их и спрятав шнурки под язычок ботинка. Потом встала и немного попрыгала, разгоняя кровь по ногам. На лед приглашается Людмила Хмельницкая, воспитанница дюсшор номер один города Екатинска, объявил информатор. Арина сняла чехлы, отдала Левковцеву, попила воды из кружки непроливашки и вышла на лед. Вот и началось. Глава 12. Две звезды в деле. Арина тоже выступала почти без разминки. Это плохо. В Екатинске при исполнении обязательных фигур было не так. Пока одна участница соревнования исполняла фигуры, другая в это время раскатывалась. Здесь на разминку давалось всего 2 минуты, в течение которых можно проехать положенные секции шагов 3 раза. Это как бы были тренировочные попытки перед тем, как исполнить соревновательные шаги. Рефери подал сигнал в свисток, и Арина подъехала к месту напротив судей. Крюк-выкрюк параграф, подумала она. Ну что ж, погнали. Стартовала с места плавно, без резкости, присущей детям и юниорам, вдумчиво, но в то же время на хорошей скорости. Проехала все элементы на одной левой ноге, потом, сделав разворот дугой, на правой. Перед самым выходом из параграфа почувствовала, что конек все-таки качнуло, и выезд получился смазанным. Похоже, лезвие попало в выбоину на льду, след от чужого конька. Это досадная случайность, конечно, грозила снижением баллов. Только вот насколько, как оценят судьи. Судьи вышли на лед и стали внимательно осматривать следы от коньков Арины. И если 5 секций были исполнены безукоризненно, то последняя, естественно, вызвала вопросы. Крайняя фигура параграфа получилась смазанной. След от лезвия пересекал небольшую выемку во льду. Причина неточности оказалась уважительной. Впрочем, отклонение от траектории было незначительным, всего пара сантиметров, но все же существовало, и этот очевидный факт вызвал у судей небольшой спор. И как тут поступать? Понятно же, что это не ее вина, не будь этой вмятины. Она исполнила бы фигуру отлично. Озадаченно спросил один из судей, пожилой мужчина, стоящий на коленях и разглядывающий след от конька Арины. Для большей уверенности он даже провел пальцами по льду, словно ощупывая его. Технически Хмельницкая этот элемент сделала, но с ошибкой, заметила Тарасова. А уже трещина тут или ровное место, не имеет значения. Факт остается фактом. Отталкиваться при оценке нужно от низшего значения отличной вариации исполнения. Все остальное она откатала так, как я еще не видела за всю свою жизнь. На приличной скорости, быстро, уверенно, красиво, идеально работая коленями. Моя оценка будет 5.051. Я рассуждаю примерно так же, согласилась Писеева, по льду не ползавшая, заранее примерно знающая, как все претендентки будут расставлены. Пойдемте на места. Пора объявлять оценку.